Глава 24. Нет, я еще не готова к встрече с ним. Не хочу, не могу. Но, поддавшись искушению, я медленно оторвала лоб от колен, оттягивая момент, когда буду вынуждена встретиться с ним взглядами. Ведь не смотреть ему в глаза выше моих сил. Калум. Именно он. Такой гордый и сильный, молчаливый и холодный, стоял всего в паре шагов от меня. Парень, чей голос я бы никогда не спутала ни с чьим другим. Степная тьма обволакивала его плечи и спину. Свет, исходящий из бара, почти не касался его скул, так что мне приходилось лишь догадываться о том, какие эмоции отражались на его лице, пока он молча смотрел на меня. «Почему ты тут?» Я подняла подбородок. Тишина. «Если ты пришел снова отговаривать меня, то можешь сразу разворачиваться и уходить. Я не отступлю». И вновь тишина. Зачем подходить и пытаться начать диалог, а потом молча стоять, возомнив о себе непонятно что? Высокомерный напыщенный индюк. Вот он кто. «Уходи». Я отвернула голову, показывая, что видеть его не хочу. «Мне нужно побыть тут одной». «Зачем?» Внезапно спросил он, и мое сердце замерло от звука его голоса. «Как это зачем?» Тихо усмехнулась я. «Если ты еще не заметил, я вообще-то люблю одиночество». «Тебе не нравится быть одной. По крайней мере, не настолько сильно, насколько ты привыкла думать». «О, я тебя умоляю», — фыркнула я. «О чем?» Калум подошел ближе. Всего один широкий шаг, и вот он оказался напротив меня. Опустившись на корточки, он склонил голову, заглядывая глубоко в мои глаза. «Давай поговорим, Элли», — спросил он мягко. Непривычно мягко и тепло. Как я уже сказала, не смотреть на Калума было выше моих сил. Даже сидя на корточках, этот парень возвышался надо мной. Его тело излучало стойкость, взгляд — непоколебимость. Калум относился к тому типу парней, рядом с которым девушки не только теряли голову от голоса и мимолетной усмешки, но чувствовали себя защищенными. Уверена, Калум никогда бы не дал в обиду любимого человека. Интересно, как именно умер Калум и обрел силу бойца? Он кого-то спас? Взял удар на себя? Если так, то кому он отдал свою жизнь? «Почему ты так нахмурилась?» — спросил Калум, хотя сам свел брови к переносице. «Пришел забрать меня». «О чем ты?» Темные брови опустились ниже. «Я ведь наказана, верно? Всю эту неделю мне разрешено только дышать в своей комнате». Я протянула к парню руки, словно провинившийся преступник, готовый к заключению в оковы. «Делай, что хочешь. Это глупое наказание все равно закончится не скоро». Но Калум лишь медленно покачал головой. «В последнее время ты слишком много...» Он замолк, разглядывая мое лицо. «Дерзишь». «Дерзить тебе уже вошло у меня в привычку». Калум вновь покачал головой. «Других это может обидеть, а некоторых спровоцировать на новую драку». «А тебя мои слова не задевают?» «Никогда». Калум долго смотрел мне в глаза, прежде чем усмехнуться. «Меня они веселят». Мои губы округлились. «Я для тебя, получается, клоун?» Улыбка Калума стала расслабленной. «Ты для меня кто угодно, но точно не клоун, Элли». И тут мой рот захлопнулся. «Нам действительно стоит поговорить», — настаивал он. Вдруг одна из его рук потянулась к моему лицу, и во мне закипела паника. Я вжала голову в стену. Сердце бешено застучало, то ли умоляя уносить отсюда ноги, то ли... «Что там сказал Эйприл? Калум переживает за меня?» Что бы это ни было, я к этому не была готова. но вместо его ладони к моей щеке прикоснулось нечто иное, холодное, мокрое. Мой взгляд метнулся в сторону, и я заметила пластиковый стаканчик в руках Калума. «Что это?» Калум протянул мне стакан. И тут я распахнула глаза, когда поняла. «Не может быть! Откуда ты? Откуда?» Я в искреннем изумлении подняла взгляд на Калума. «После теста мне нужно было заехать в ближайший мегаполис. Я вернулся полчаса назад». Калум подарил мне короткую ухмылку и протянул пластиковую трубочку. «В Канаде полно заведений с этими напитками». «Вернулся полчаса назад», — повторила я, — «и сразу решил со мной поговорить?» «Напиток бы испортился, если бы я пришел к тебе завтра», — ответил он, но, заметив мою нерешительность, забрал у меня стакан. Ловким движением он проткнул натянутую тонкую крышку острым концом трубочки и вернул напиток мне. «Пей. Ты знаешь, сколько усилий я приложил, чтобы доставить твой любимый чай через границу». «Ты шутишь?» Я все еще не могла поверить, даже когда мои ладони сжали холодную поверхность стаканчика с молочным чаем. «Шучу», — кивнул Калум. «Мне было вовсе не сложно привезти его для тебя». И вот мое сердце вновь ослабило хватку и пропустило удар. Глупый, предательский, бессмысленный орган. «Калум, это не смешно». Я прижала к себе стакан. «Ты знаешь, как сильно я зависима от этого напитка. Ты знаешь, как сильно я люблю его». Калум приподнялся только для того, чтобы сесть плечом к плечу со мной. Он медленно повернул голову в мою сторону. Его губы растянулись в сдержанной улыбке. «Это можно считать примирительным жестом?» С надеждой в голосе шутливо спросил он. «Если чай, идеально сбалансированный по вкусу, с правильной пропорцией заварки, молока, коричневого сахара и тапиоки, то...» Калум изогнул брови, а я, ни медленно, ни секунды, обхватила трубочку губами. «Да», — довольно промычала я, втягивая самый вкусный молочный чай с жевательными шариками тапиоки. «Можешь считать, что вчерашней ссоры не было». Калум засмеялся, приглушенно и хрипло. Слишком непривычно для такого брутального парня, как он. Но мое сердце сделало кульбит. Сейчас Калум был каким-то другим, расслабленным, спокойным. Одним словом, настоящим. Сидел рядом со мной, сложив на коленях руки и опершись затылком о промерзшую стену бара. «Откуда ты узнал?» — спросила я и вновь поднесла трубочку к губам, отрывая пристальный взгляд от парня. Я вроде не упоминала о своей страсти к молочному чаю. «Он тебе нравился в детстве», — ответил Калум настолько просто, будто держать в голове такие мелочи — это совершенно естественно. «И ты запомнил?» «Я помню, как пытался отобрать и попробовать у тебя этот напиток еще в школе, и как больно ты ударила тогда меня в живот». И мы оба улыбнулись, наблюдая за блеснувшей в далеком небе звездой. «Спасибо», — тихо сказал Калум, затем повернул ко мне голову. «За то, что не стала молчать». Я повторила его позу, опустив стаканчик с чаем к ногам, повернулась к нему, и теперь мы смотрели друг другу в глаза. Он говорил о драке в столовой, о словах Фокса и моей реакции на них. «Я бы никогда не промолчала, Калум». Он кивнул. «Но в следующий раз промолчи». «Почему?» Тут же нахмурилась я. «Я хочу, чтобы ты промолчала». «Почему, Калум?» Он не ответил, но и глаз не отвел. В его пронзительном взгляде промелькнула уязвимость. «Почему ты разозлился на меня, Калум? Из-за разгромленной столовой?» — спросила я. «Или из-за моего желания сражаться с фантомами?» «Столовую привели в порядок в тот же вечер», — ответил он тихо. Голос прозвучал жестко и уверенно. Взгляд Калума был настолько ясным и чарующим, что я не могла оторваться от него. Тогда почему? Мой голос затих на полуслове. У тебя старые синяки не успевают зажить, как тут же появляются новые. Ответил он быстрее, чем я успела сделать вдох. Вот почему Элли. У бойцов это нормально, разве нет? Но мне от этого не легче. Я не понимаю тебя, Калум. Я тоже себя не понимаю. Мы все еще смотрели друг на друга. Оба с одинаковым выражением лица прислонились к стене, запрокинув головы. Смятение охватило нас обоих. Вот только я не знала, билось ли сердце Калума столь же неистово, как мое. «Я хочу быть честен с тобой, Эллиот». Медленно, но уверенно начал Калум. «Будь честен со мной, Калум». Однако Калум на мгновение замолчал. Взгляд изумрудных глаз опустился на мои руки, искусанные ногти и мозоли от долгих тренировок с Гуаньдао. И неожиданно на его лбу появилась неглубокая складка. То ли от усталости, то ли от разочарования. Но прежде чем я успела об этом задуматься, его глаза вновь встретились с моими. «Мне нелегко признаваться в этом, Элли. Я никогда не думал, что способен такое чувствовать. С другими такого не было. Что чувствовать?» Мой голос почти дрогнул, но я сумела сдержаться. Калум нахмурился. Между темными бровями вновь пролегла складка, придавшая его лицу задумчивое выражение. «Когда тебе больно, мне тоже больно. И этого я не понимаю. Твоя смелость вызывает во мне негодование, а от твоего безрассудства я теряю почву под ногами. Ты никогда ни о чем не думаешь наперед, не просчитываешь шаги. Когда ты чего-то хочешь, ты просто действуешь. И это сводит меня с ума. Ты слишком часто сводишь меня с ума, Шторм». Пальцы моей руки резко ослабли, и стакан молочного чая полетел вниз. Калум мигом среагировал, поймал его на лету и, как ни в чем не бывало, сделал глоток через ту же самую трубочку. «Но ты этого даже не осознаешь, да?» Мне пришлось прокашляться. На меня раньше злилась только мама. И по тем же причинам, поэтому я не знаю, что с этим делать, призналась я, вглядываясь в его лицо. Я совсем не понимала Калума. Никогда я ни за что бы не подумала, что он так переживает за меня. Ты в прошлой жизни постоянно нарывалась на проблемы. Он сделал второй глоток моего молочного чая. Не так часто, покачала я головой, снова обхватив колени и вглядевшись в степную даль. И почти совсем перестала встревать в неприятности с тех пор, как ты пропал. Тогда почему на тебя злилась мама? Я посмотрела на него. Калум, делающий уже третий глоток моего чая, казался искренне заинтересованным. Моя мама слишком часто переживала без веской причины. Я пожала плечами. Она злилась, потому что я перестала бояться проходящих мимо пьяниц или запросто могла отправиться на ночную прогулку. Я протянула руку, выхватила у него стакан и уверенно сделала глоток, даже не взглянув на Калума. Иногда казалось, что мама действительно верила, будто без ее присмотра со мной может произойти нечто ужасное. Ей было чего бояться. Всего один вопрос, и поток моих мыслей остановился. Стакан вновь чуть не выпал из рук, но я вовремя спохватилась. «Не знаю», — произнесла я. «Ни разу не задумывалась об этом. Моя мама никогда ничего не объясняла. Порой она, молча, неодобрительно качая головой, наблюдала за нашими с отцом тренировками и с утомленным видом ждала меня дома после его тестов на выживание. Но она ни разу так и не раскрыла причину своей тревоги. Почему моя мама так переживала? Я так и не успела у нее спросить, лишь воспринимала происходящее как данность. Ведь я привыкла к такой хаотичной жизни, с постоянными переездами из города в город, странными замашками отца и тревожностью мамы. Я ничего не спрашивала. Даже не думала, что со мной может что-то произойти. Мама стала такой после смерти моего старшего брата», — произнесла я, а затем взглянула в изумрудные глаза Каллума. «Но ты и об этом не забыл, верно?» Его короткая улыбка стала мне ответом. Это заставило меня улыбнуться в ответ. «А что насчет твоего отца?» — спросил Каллум спустя пару секунд. «Какие у тебя были отношения с ним после моего исчезновения?» «Отец научил меня выживанию. Он научил меня не бояться подозрительных прохожих и ночных прогулок, научил действовать, прежде чем страх захватит разум. Я должна была быть всегда и ко всему готова. Не знаю, на что отец рассчитывал. Может, думал, что однажды планету захватят инопланетяне, и мне придется возглавить войско повстанцев?» Каллум приглушенно засмеялся, и что-то внутри меня затрепетало. Я тут же подавила это опасное чувство. «Я помню, ты в детстве постоянно ходила на тренировки. Какими еще способами он учил тебя всему этому?» Каллум заинтересованно взглянул на меня. Слова пришли сами, и думать не пришлось, ведь отец умер совсем недавно. Наша совместная жизнь закончилась чуть больше месяца назад. Отец считал врожденный топографический кретинизм моей главной слабостью, поэтому после смерти Элио, моего брата, он принял первые меры. Отец решил во что бы то ни стало избавить меня от неспособности ориентироваться в пространстве. Все началось с вылазок в торговые центры. «Ну, знаешь, те самые, с белыми стенами и прозрачными потолками, ярким освещением и бесконечным плейлистом из однотипных поп-треков. Обычно в таких огромных магазинах легко потеряться даже нормальному человеку. А уж мне и подавно». Я невесело усмехнулась. Отец с детства вечно терял меня. Забывал забрать из школы, когда мне было лет 7 или 8. Потом у него появилась привычка отвозить меня в незнакомые районы, а то и в соседние города. И там он тоже забывал меня. Отец настаивал на том, что я должна уметь выкрутиться из любой ситуации, даже со своим нарушением мозговой деятельности. «Я бы не назвал это нарушением, Элли». Я заглянула в серьезные глаза Каллума. Уголки его губ приподнялись. «Это твоя изюминка. Особенность. Дар. Твоя красота. Но никак не нарушение». Я не сдержала ответной улыбки. «Обычно после школы и на выходных мы выезжали за город. Там, в чистом поле, отец учил меня самозащите». «Твой отец был мастером боевых искусств, верно?» Каллум склонил голову на бок. «Он всегда был тренером. До твоего рождения». «Не знаю». Я пожала плечами. Я как-то задала ему этот вопрос, но он лишь промолчал и загадочно улыбнулся. Если так подумать, то наполовину моих вопросов отец отвечал улыбкой. Я так и не узнала о его национальности, о том, откуда у него такой странный акцент и почему у нас нет никаких родственников. А мама, похоже, сговорилась с ним, потому что тоже молчала, как рыба. Мои родители были полны загадок. Иногда казалось, что отец специально отвозил меня подальше от дома. Большую часть времени я действительно находилась где угодно, только не у себя в комнате. И так повелось даже до смерти Элио. У нас с братом был всего год разницы, но меня отправили в другой детский сад и в другую подготовительную школу, в противоположной стороне от тех, которые посещал Элио. На меня нахлынули воспоминания. Странно, что я никогда не задумывалась об этом раньше. У нас с братом даже фамилии были разные. Акселю дали фамилию родителей, а мне почему-то какого-то дальнего родственника, о котором я ничего не слышала. «Да и вообще...» — протянула я задумчиво. «Наша семья почти никогда не проводила время вместе. На людях. Мои родители не контролировали каждый мой шаг и не запрещали пользоваться общественным транспортом, но заводить страницу в соцсетях и выставлять семейные фотографии — вот это было под жестким запретом». Каллум смотрел на меня так, будто пытался понять, говорю ли я всерьез или пытаюсь подшутить над ним. Поэтому я решила сказать следующее. «Вот и думай, Я усмехнулась, чтобы поскорее стряхнуть наваждение. Мои родители — шпионы под прикрытием или просто странные люди? Калум несколько секунд изучал меня взглядом. Кажется, мои слова поставили его в точно такой же тупик, в котором оказалась и я. Раньше я не сопоставляла эти странные факты своей жизни. Почему? Ведь стоило только сделать это сейчас, как воспоминания о моем детстве перестали казаться такими уж беззаботными. Они стали действительно странными, необъяснимыми. Но ты их любишь? Калум вновь склонил голову в бок. Своих родителей. Конечно, тут же ответила я. Безусловно, моя мама бывает параноиком. Ты и отец тут еще дурак со странностями. Но я правда их люблю. Они ведь мои родители. И к тому же у нас есть свои традиции, и все в таком духе, как у нормальных семей. Какие, например? Я задумчиво постучала пальцем по подбородку и улыбнулась. Вечер мексиканской кухни по четвергам и японской по воскресеньям, загнула я первый палец. Когда мы с отцом ходим в кино, то всегда совмещаем сладкое с соленым. Например, перемешиваем сладкий попкорн с соленым или шоколадный батончик закусываем чипсами. Главное правило — съедать сладкое и соленое одновременно. Я загнула второй палец. Когда начинается сезон Суперкубка НФЛ, то мы не пропускаем ни одной игры. Никто из нас, даже отец, почти не понимает правил, но мы смотрим матчи до конца. А перед началом, пока я возвращаюсь из магазина вместе с лимонадом и соком, мама с отцом готовит разноцветный попкорн с растопленными конфетками M&M's. Именно с желтой пачкой, а не коричневой. Зачем есть просто шоколад, когда его можно есть с арахисом, верно? По крайней мере, так всегда говорил Элио. «Зачем вы следите за матчем, если не понимаете правил?» Калум нахмурился. Я долго смотрела на него, прикусив нижнюю губу. Сама не заметила, как тоже свела брови к переносице. Потому что Элио любил американский футбол. И попкорн тоже любил именно такой. С желтой пачкой M&M's. Только с ней. Калум улыбнулся. На этот раз теплее. «Знаешь, слушая тебя, можно подумать, что твой отец все еще жив. Но он мертв. Отрезала я и тут же осеклась. «В твоих словах об отце сквозит жизнь, Элли», — мягко заметил Калум. «А вот о брате ты говоришь иначе». И тут Калум протянул ко мне руку. «Отстраниться или нет?» Его ладонь замерла возле моей щеки, и я заметила едва зажившие синяки и царапины на его коже. Калум заметил мой взгляд. Уголок его губ дрогнул, и рука опустилась ниже, ловким движением выхватив у меня пластиковый стаканчик. Необъяснимое разочарование растеклось в животе, но я подавила и это чувство, прикусив щеку изнутри. «Жив или мертв? Твой отец все еще рядом с тобой», — сказал Калум тихо и вновь сделал глоток молочного чая, глядя мне прямо в глаза. «Возможно, он ближе, чем ты думаешь. Наблюдает за тобой. Все в таком духе. Звучит невероятно глупо». «Знаю». Мы повернулись друг к другу. Калум отпил чай, затем протянул напиток мне и приставил трубочку к моим губам. «В глупости легче поверить». Калум пожал плечами. Я сделала глоток, пока стакан оставался в его руках, и ухмыльнулась этим словам. «Верно подмечено». «Теперь твоя очередь. Расскажи-ка о своих предках», — настойчиво предложила я и снова прислонилась к стене. «Рассказать о Хиторе?» «Нет, о настоящих родителях». Калум отвел взгляд. «Я их почти не помню». «Но что-то ведь осталось в памяти». «Там пустота». Его челюсть напряглась. «Ты врешь». Калум коротко усмехнулся и вновь повернулся ко мне. «И с каких пор ты знаешь, вру я или нет?» «С тех пор, как мне понравилось узнавать о тебе чуточку больше». Одна его бровь поползла наверх, а я прикусила губу и отвернулась, вдруг осознав, что я сказала. Но надо же было сморозить такую глупость. Калум молчал. И мне не хватало смелости взглянуть на него, чтобы узнать причину. Увидеть, что же написано на его таинственном и притягательном лице. Осенний ветер свистел, играясь с нашими волосами. Если бы не сила бойца, я бы продрогла до самых костей. Но сейчас мой организм адаптировался, не впитал в себя холод степной земли, завывавшего ветра и пронзительной луны. Неужели я больше никогда не буду мерзнуть? Забуду, каково это. Мои настоящие родители умерли. Тогда мне было не больше 3 лет. Я задержала дыхание, но Калум не обратил на это внимания. Он смотрел вдаль, в пустоту степи. Его глаза потускнели, а плечи напряглись, словно вобрав в себя всю тяжесть воспоминаний. Меня и моих родителей убили в тот момент, когда я попытался их защитить. Через несколько часов я проснулся уже бойцом. Продолжил он так, будто говорил сам с собой. Кто убил? Калум ответил не сразу. Кто-то, кого изнутри съедала ненависть. Я хотела узнать больше, но, взглянув на Калума, поняла: сейчас не время. Как тебя нашла организация? Спросила я совсем тихо. В крохотной больнице у 3-летнего ребенка вновь забилось сердце после ножевого ранения и огромной потери крови. Ответ вылетел из Калума так быстро, словно он заучил его специально для подобных разговоров, чтобы избежать лишних эмоций. Организация среагировала моментально. Ведь именно такой новости они и ждали. Люди Хитори быстро замяли это до того, как информация попала в прессу. Они заплатили нужным людям и пригрозили не особо сговорчивым врачам. Так появление первого бойца и осталось в секрете. Калум приподнял подбородок к небу, полностью опершись о стену и прикрыв глаза. Он попытался казаться расслабленным. Думаю, Хитори испытал жалость, когда впервые увидел меня и узнал, кто я такой. И в итоге официально усыновил меня. Стал моим приемным отцом. Каково это было — жить с Хитори? Глаза Калума оставались закрытыми. Не знаю. Я особо и не жил с ним. Вначале Хитори разместил меня у себя дома. Выделил комнату, купил одежду, игрушки. Даже заставил одного из наемников стать моей сиделкой. На этих словах Калум жестко усмехнулся. Но моя сила выходила из-под контроля. Ребенком я не умел себя сдерживать и очень хотел побыстрее научиться различным техникам боя. У Хитори не осталось другого выбора. Он был вынужден согласиться переместить меня в штаб, туда, где никто из обычного мира не увидел бы силы первого бойца. Глаза Калума распахнулись, и яркий изумруд его взгляда пронзил глухую тьму. С 4 лет я тренировался каждый день. Смерть родителей проложила путь в самую мрачную часть моей сущности. Я никогда не забуду ту слабость, которая помешала мне спасти их. Его кулаки крепко сжались. Фантомы должны умереть. Именно с этой мыслью я просыпался каждое утро и отправлялся на занятия. Поначалу наемники отказывались тренировать ребенка. Мне приходилось наблюдать за ними и повторять каждый прием самому. И только когда один за другим появились Кристина, Луис и Ян, я перестал существовать ради мести. Я смог выбрать сторону, за которую хочу воевать. Центральный штаб стал мне домом, а наемники — старшими братьями и сестрами. Я не совсем поняла смысл его слов. Невозможно было представить Калума мстительным, кровожадным ребенком, тренирующимся каждый день до потери пульса. Ведь сейчас он — полная противоположность того образа опасного мальчика, который сложился у меня в голове. Сейчас Калум — сдержанный, тихий и спокойный. точно не импульсивный или жаждущий мести. Я принадлежу организации дольше, чем кто-либо из бойцов, но...» Он покачал головой и продолжил. Его голос зазвучал жестче. «Даже мне трудно убить Фантома один на один. Поэтому мы и работаем в командах». «Принадлежу?» Каллум говорил так, словно он — их собственность. Неужели он не понимал, что может принадлежать только самому себе? «Мне очень жаль, Каллум», — искренне произнесла я. «Я понимаю, что ты чувствуешь». «Нет, это не то, что я пытаюсь сказать». Каллум поставил стакан с молочным чаем на землю. Его спина распрямилась, а руки опустились по бокам. Кажется, кое-кто приготовился прочитать мне очередную лекцию. «Я не хочу, чтобы ты сражалась с фантомами, Элли. Ни сейчас, ни в ближайшие месяцы», — сухо произнес Каллум, наконец посмотрев прямо на меня. «Ты не справишься». Спокойствие улетучилось. Комфорт растворился. Наш момент близости ушел. «Откуда тебе знать, с чем я справлюсь, а с чем нет?» «По-моему, сегодняшний результат теста — отличное тому доказательство. Не думаешь?» Я поджала губы, замолчав на мгновение. «Мне это стоило долгих лет». Бровь Каллума дернулась. «Считаешь, четырехлетний я смог бы справиться с Фантомом после 2 месяцев тренировок?» «Но я не ты, Каллум». Я картинно закатила глаза, не скрывая раздражения. «И мне уж точно не 4». «Именно, Элли. Ты — не я. Поэтому ты не справишься». Я громко усмехнулась, но в моем голосе не осталось и капли веселья. «Мне кажется, или ты чего-то не договариваешь, Каллум. Дай мне время. 2 недели. Мы подготовимся лучше в следующий раз. В чем твоя проблема?» Челюсть Каллума напряглась, и я вновь усмехнулась. «Скажи честно. Почему ты не хочешь, чтобы я отправлялась на операции?» «Я уже сказал, почему», — ровно ответил он с непроницаемым выражением лица. «Но ты врешь». «Нет». «Да». «Элли». Каллум вздохнул, отворачиваясь. «Вести диалог в таком духе бесполезно. Иногда ты действительно напоминаешь мне маленькую девочку». Мои ноздри почти затрепетали, как у разъяренного дракона. «Ах, вот оно как! Маленькую девочку, значит?» Я вскочила на ноги и ткнула в Каллума пальцем. «А вот ты иногда напоминаешь мне деда. Старого, нудного и пыхтящего деда». Глаза Каллума округлились. «Мне не нужен год или даже полгода. Я готова сражаться сейчас. Я не собираюсь больше отсиживаться в этом штабе без дела. Как только придет время следующего теста, через 2 недели, мы с командой пройдем его еще раз». Каллум поднялся на ноги вслед за мной. «Что мне сделать, чтобы ты поняла, насколько фантомы опасны?» «Тебе не нужно ничего делать». Мои кулаки крепко сжались. «Я прекрасно помню, на что они способны». Каллум шагнул ко мне, как тогда в медпункте. Его тело почти касалось моего. Крепкая грудь резко вздымалась и опускалась. Теплое дыхание щекотало макушку. Он был зол и раздражен, так же, как и я, так же, как и тогда, в медпункте. Вот только на сей раз мы были одни. Я запрокинула голову и прожгла его своим взглядом. «Не останавливай меня, Каллум. Ты не сможешь». «Тебе должно быть страшно», — процедил он. «Ты не должна так рваться сражаться с ними, особенно после того, что случилось». «Но мне не страшно. Зато мне страшно». Его признание прозвучало тихо, почти шепотом, но я услышала. «Что?» Мои кулаки разжались, брови сошлись на переносице. Каллум ни разу не отвел взгляд, пока произносил слова, которые едва не выбили у меня почву из-под ног. «Возможно, твоя первая операция пройдет удачно. Может, и вторая завершится без единой царапины. Но что мне делать, если однажды ты сядешь со своей командой в вертолет, улетишь и больше не вернешься? Что мне делать, если один из этих дней окажется последним в твоей жизни? Что, если сегодня был последний раз, когда я видел твою редкую улыбку и слышал твой тихий смех?» Он выдохнул так, словно не дышал все это время. «Что мне делать тогда? Скажи, Элли. Потому что я не знаю, смогу ли пережить это снова». Я не нашла, что ответить. Даже если бы знала, как на это отреагировать, я бы не смогла. «Что, если я не успею с тобой попрощаться?» — спросил он глухо. «Такого не случится», — голос наконец вернулся ко мне. «Калум, такого никогда не случится». «Откуда тебе знать?» Он медленно покачал головой. «Ты знаешь, когда будет следующее нападение? Или с какими сложностями ты столкнешься на своем первом задании? Знаешь, сколько фантомов, жаждущих убить каждого в твоей команде, ты встретишь?» «Нет», — наспех ответила я. «Я не могу этого знать, но я не глупа и не безрассудна. Я не буду ошибаться». «Будешь, Элли». Он прикусил нижнюю губу, опустив взгляд. «Ты ошибаешься каждый день. Ты привыкла думать, что ошибка не смертельна, но фантомы безжалостны. Они ни за что не упустят шанс убить тебя. Стоит лишь допустить малейший промах, особенно тебе». «Калум». Мой голос вновь обрел силу. «Я справлюсь. Дай мне шанс доказать это. Разве ты не доверяешь мне?» Его глаза вновь вспыхнули раздражением. «Я хочу, но не могу. Это привилегия, Элли, позволить твоей импульсивности управлять жизнью». Не успела я обрушить на него поток аргументов, как Калум отступил. Всего на шаг, но тепло между нашими телами исчезло. Мне внезапно стало холодно. «Ты не глупа, но безрассудна. Ты поддаешься провокациям и легко теряешь голову во время боя. Тебе еще многому нужно учиться, Элли». Он развернулся, чтобы уйти, но случайно пнул пластиковый стаканчик, который все это время стоял на сухой земле. Стаканчик упал, покатился, и молочный чай расплескался по траве. «Черт, прости», — пробормотал Калум, нагнувшись, чтобы поднять стакан с остатками напитка. Я могла бы усмехнуться, отметив, что и Калуму есть чему поучиться, но я застыла, наблюдая, как жидкость постепенно впитывается в сухую, степную землю. Что-то щелкнуло в моей голове. «Ты соврал мне». Брови Калума сошлись на переносице, пока он медленно выпрямлялся. «Ты соврал, когда сказал, что тебя там не было». Я отступила на шаг, не в силах поднять взгляд. Мои глаза были прикованы к стакану в его руках. «Ты был в том магазине, в моем городе, в день, когда меня застрелили». Дыхание участилось, но я заставила себя посмотреть на Калума, стоящего передо мной. «Ты уже был бойцом в день нашего знакомства 10 лет назад, не так ли?» «Элли, я не...» «Ты стал бойцом в 3 года. Тебя приютил Хитори. Как ты тогда оказался в моем городе, в моей школе, и потом исчез? Почему, Калум?» прошептала я, не в силах совладать с голосом. «Откуда ты это знал? Откуда ты знал, что я умру в тот день в продуктовом?» «Я не знал, Элли», — ответил он непоколебимо. «Но ты соврал». Мой мир вновь перевернулся. Я не могла это контролировать. Все, что мне сейчас было необходимо, — это простое объяснение. Откуда, почему и зачем? Если бы Калум ответил на эти вопросы, возможно, все стало бы на свои места. Но он решил молчать. «Элли...» Калум сделал шаг навстречу, но я тут же отшатнулась. Его глубокий изумрудный взгляд захватил мой, не позволяя отступать, заставляя молчать. «Ты был в том магазине. Ты был в моем городе и в том продуктовом». Туманные воспоминания наконец прояснились. «Это... организация заранее знает, кто станет бойцом? Поэтому ты был там? Поэтому подружился со мной в школе? Ты знал, что я когда-нибудь стану бойцом?» «Это не так, Элли». «Да неужели?» Я всплеснула руками, покачав головой. «Не смей этого отрицать. И не смей нести ту чушь про помутненное сознание, Я все помню. Что ты там делал? Что ты делал в том магазине?» «Я наблюдал кое за кем», — невозмутимо ответил Калум. «Но не за тобой». Почему-то его спокойствие взбесило меня еще сильнее. В том магазине были только я, моя одноклассница и кассир-прогульщик. За кем из нас ты мог наблюдать, а, Калум? Я не знал, что ты станешь бойцом. Глупости. Ты знал, что появятся грабители и попробуют застрелить одного из нас? Я не знал, что ты станешь бойцом именно в тот день. Я чуть не потеряла равновесие и замолчала на несколько секунд. Калум держался спокойно, непоколебимо, холодно. И лишь смятый пластиковый стакан в его кулаке выдавал эмоции. «Превосходно. Ответь лучше на другой вопрос. Грабители пришли в наш продуктовый не просто так, да?» Тишина. «Грабители...» Я сделала резкий вдох. «Та атака на магазин была подстроена, чтобы спровоцировать мою смерть?» Взгляд Калума сделался тяжелым. Плечи расправились. Он не скажет больше ни слова. Не отступит от своего. Как и я. «Если ты не скажешь правду, я добуду ее сама, Калум». Я не угрожала. Я собиралась это сделать. Докопаться до правды во что бы то ни стало. И первым делом стоило вернуться в штаб и поговорить с Пёрл. Она должна была знать больше других. Я крутанулась на пятках, чтобы вернуться в бар и вытащить оттуда Эйприла. «Элли», — окликнул меня Калум, — «мы не договорили». Я обернулась к нему, продолжая идти спиной к бару. «А смысл?» — я развела руками. «Это ведь ты у нас любитель сбегать посреди диалога». Глаза Калума опасно сверкнули. Лицо ожесточилось. Но я тут же отвернулась от него. Каждый раз, когда наши разговоры заходили на опасную территорию, Калум сбегал. Пусть бежит и сейчас, и оставит меня в покое. Злость и обида обжигали глаза и горло. Я шла, но дороги перед собой не видела. Почему Калум оказался в моем городе? Он знал, что я стану бойцом, но солгал. Он знал об этом, когда мы были просто детьми и учились в одной школе. Организация не должна была располагать такой информацией. Мы становились бойцами только после смерти. И только тогда организация узнавала о нашем существовании. Так говорил Эйприл. Так считали все бойцы. Почему тогда Калум пришел ко мне в день моей смерти? Я вернулась в бар. За время моего отсутствия людей стало только больше. Из-за толпы я не могла отыскать нужный столик. Грохочущая музыка заглушала голоса Эйприла и ребят. Чёрт. Я надеялась быстро найти Эйприла взглядом и намекнуть, что пора уходить. Мне совсем не хотелось протискиваться сквозь эту потную толпу пьяниц. «Вот же...» — буркнула я и двинулась наугад туда, где, как мне казалось, находился наш столик. Вроде бы. Надеюсь. Чёрт. Не помню. Посетителей, правда, стало втрое больше. Как такое крохотное пространство вмещало в себя столько народу? Люди толкались, танцевали и улюлюкали, скидывая бутылки пива и чокаясь. Несколько капель алкоголя приземлились мне на голову и одежду. Острые локти впивались в спину и ребра, и при каждом новом столкновении мой глаз раздраженно дергался. Я терпеть не могла чужое горячее дыхание, обжигающее затылок, случайные прикосновения к спине и объятия пьяных мужчин, не способных отличить случайную прохожую от своих пассий. Я приподнялась на носочках в надежде отыскать хоть одно знакомое лицо. Безуспешно. Повсюду лишь бывшие преступники. «Где же ты?» Не сдавалась я, выискивая глазами темный затылок Эйприла. «Кого ищешь, малышка?» Раздался голос над моим ухом. Я резко развернулась. Передо мной стоял мужчина. Расплывшиеся татуировки, вставленные золотые зубы и шустрый взгляд. Он явно с ранних лет был замешан в криминале. А теперь, наверное, вышел на пенсию. Лица незнакомцев обычно не задерживались в моей голове, зато мелкие детали оставались в памяти. Однако татуировки этого мужчины не были мне знакомы. Значит, новичок в городе. В этом баре члены штаба общались только между собой. И точка. Я хотела оставить его вопрос без ответа, но мужчина не позволил мне протиснуться дальше, загородив собой дорогу. «Я слышал, здесь где-то рядом школа для проблемных подростков». Его гнусный взгляд прошелся по каждому сантиметру моего вполне прикрытого тела. К сожалению, даже обыкновенные лосины способны разжечь желание у самых мерзких типов. «Не думал, что там держат такую крошку». Раздражение вспыхнуло на кончике языка. Я все еще тяжело дышала после конфликта с Калумом. Жесткий взгляд зеленых глаз не выходил из головы. Вызывал во мне бурю противоречий. «Ненавижу этого обманщика. Ненавижу. Ненавижу. Думать не твой конек, да?» Слова слетели с моих губ, прежде чем я успела подумать. «Ха, какая ирония. Давай ты уйдешь с дороги, пока не пожалел о переезде сюда, окей?» Я попробовала обойти его, но не вышло. Видимо, меня не расслышали. Красные губы пьяного преступника сжались, лицо налилось кровью. В глазах блеснул еще больше интерес. «Поосторожней, девочка!» Он придвинулся еще ближе, и мне в нос ударил резкий запах спирта. «От такой дерзости проблем не оберешься». «Дыши, Элли, дыши. Он обычный человек. Не нужно избивать его, используя силы бойца. Это противоречит здравому смыслу и законам организации». Но моя кровь уже кипела. По телу разливался жар, но не тот, что мог бы быть приятен обычному человеку. Черт, я не знала, как подавить в себе бойца и выбраться из ситуации, не убив мужчину. «А ты не слишком мала, чтобы тусоваться в таких местах?» Еще один шаг, и вот его руки почти коснулись моих. «Маленьким девочкам здесь быть опасно. Может, мне отвезти тебя домой?» «Нет». Мне понадобилось все самообладание, чтобы не оттолкнуть мужчину от себя. Если сделаю это, то он влетит в стену. В лучшем случае умрет, а в худшем сломает позвоночник и останется калекой до конца своих дней. «Уйди с дороги». Как глупо. Даже если ударю его сейчас, окажусь виновной. Защищу себя, причиню ему боль и буду наказана штабом. Его длинные усы, намокшие от пива, коснулись моей щеки, а мутные глаза остановились на губах. «Твои одноклассники тебя не потеряют. Не переживай. Мы туда и обратно». Его потная ладонь легла ниже моей поясницы. «А если будешь хорошей девочкой, то поделюсь с тобой кое-чем интересным. Вам ведь тяжело достать такое в своей закрытой школе». Предел. Это был предел моего терпения. Мое дыхание сбилось, сердцебиение ускорилось. Сила бойца давила на виски и рвалась наружу. «Убери от меня руку, если дрожишь ею». Мужчина только рассмеялся. Он был слишком пьян, чтобы распознать угрозу и ощутить предупреждающий жар моей кожи. «Острый язык и дерзкий характер». Он рывком притянул меня к себе, и его губы коснулись моего уха. «Интересно, ты в постели такая же смелая?» «Я его сейчас убью. Убью, и все». Злость и сила бойца бушевали внутри самым настоящим штормом. Но я ничего не могла с этим сделать. Я себя не контролировала. Любое мое движение могло стать для него роковым. Если бы только... Если бы только мне удалось поймать чей-то знакомый взгляд, найти Эйприла и окликнуть его, но толпа окружила меня со всех сторон, и я давно потерялась в водовороте пьяного веселья. Несмотря на всю свою силу бойца, в руках этого обычного человека я была беспомощна. Я закрыла глаза, чтобы больше не видеть его красного лица перед собой и успокоиться. Вдох, Выдох. Ну же, Элли, соберись. Спрячь эту силу от посторонних и поставь наглеца на место. Если бы это было так легко, если бы только девушки могли защититься сами, своими силами, если бы такие, как он, боялись девушек больше, чем закона, то я бы никогда не оказалась в подобной ситуации. «Не бойся», — шепнул мужчина на ухо, отчего огонь во мне вспыхнул только сильнее. «Со мной будет весело, обещаю». «Я так не думаю», — произнес другой голос совсем рядом. Я дернулась, чтобы обернуться, но в этом не было необходимости. Крепкие руки легли на мои плечи, вытянули меня из мерзкой хватки и прижали к твердой груди. Я прекрасно знала, кто позади меня, но отказывалась в это верить. Мужчина перед нами раздраженно качнулся. «Ты кто такой?» Каллум проигнорировал его вопрос. «У тебя со слухом все в порядке?» — спросил пьяный преступник, резко дернув плечами от икоты. «Или отвечать старшим не учили? А, молокосос?» «Могу задать тебе тот же вопрос», — подал голос Каллум, и каждая струнка во мне натянулась. Я и не знала, что голос Каллума может быть таким. Да, он парень серьезный, где-то жесткий и холодный, порой даже молчаливый, но настолько сухим и в то же время угрожающим он не был никогда. «Когда кто-то говорит «нет», это означает «нет». Голова Каллума чуть наклонилась. «Или ты не расслышал ее слов?» Пьяница вздрогнул. То ли от очередного приступа икоты, то ли от того, насколько пугающе тихо, но в то же время властно прозвучал Каллум. Если бы голосом можно было убивать, преступник уже лежал бы бездыханным. «Я знаю, что ты можешь справиться сама», — быстро шепнул мне на ухо Каллум. «Но позволь мне, прошу». «Не лезь», — огрызнулся пьяница. Видимо, алкоголь отключил инстинкт самосохранения. «Мы тут мило беседуем, а ты катись отсюда». Мерзкая рука потянулась ко мне, но Каллум тут же среагировал. Он остановил мужчину, вцепившись в его запястье. «Давай-ка я повторю, что она сказала». Каллум был выше, поэтому ему пришлось наклониться, чтобы сравняться лицом с застывшим мужчиной. «Может, меня ты расслышишь получше?» Судя по всему, после этих слов хватка Каллума стала железной, потому что бывший преступник сглотнул. Громко. «Если тебе дорога твоя рука», — заговорил Каллум низко, «и, в принципе, любая часть тела, то ты развернешься и свалишь отсюда. И никогда больше не рискнешь провернуть нечто подобное. Ты меня услышал?» «Тебе не нужно было встревать. Я бы ее не обидел. Просто хотел поболтать с красивой девушкой», — шепотом ответил мужчина. Я стояла к Каллуму спиной, поэтому не видела его лица. Но стоило парню заговорить, как я почувствовала тень его грозного оскала. «Поверь мне, я вовсе не спасаю эту красивую девушку от тебя. Все как раз наоборот». И только после этих слов взгляд мужчины вновь упал на меня. И он будто впервые по-настоящему увидел меня. Ощутил пульсирующую неугомонную силу бойца и жар моей кожи, неприятный и желанный, а слишком опасный для его необдуманных касаний. «Ты все понял?» — поинтересовался Каллум, удовлетворенный его реакцией. Сомневаюсь, что мужчина понял, кто я такая на самом деле. Кто мы такие, ученики некой закрытой школы. Но он испугался достаточно сильно, чтобы отступить, кивая, и быстро раствориться в хаотично танцующей толпе. Надеюсь, литры выпитого алкоголя сделают свое дело и смоют остатки этой сцены из его памяти. «Элли», — Каллум произнес мое имя, и я вздрогнула. Он хотел, чтобы я взглянула на него, но я не могла, внезапно осознав, как близко мы стоим. Его рука на моем предплечье, моя спина прижата к его груди. Я знала, что должна была что-то сказать, возможно, даже поблагодарить, но могла лишь игнорировать присутствие Калума и тупо разглядывать танцующих людей. Я не умела иначе. Я бы разобралась с ним. Эти слова прозвучали глупо. Сама. Знаю. Видимо, Калум кивнул. Его подбородок коснулся моей макушки, отчего в животе потеплело. Но если бы я позволил тебе разобраться самой, от бара бы сейчас ничего не осталось. Мы не должны рисковать жизнями людей, верно? Я тихо сглотнула, но промолчала. Его слова должны были прозвучать укоризненно, однако они лишь ускорили мое дыхание. «Может, взглянешь на меня?» — предложил Калум. Музыка все так же оглушительно ревела, но я отчетливо слышала каждое его слово. Я быстро покачала головой. Затем ощутила в выдохе Калума мимолетную улыбку. «Мне нужно, чтобы ты успокоилась, Элли», — произнес он уже серьезно. «Отпусти эту силу». «Я пыталась. Не получается», — торопливо выдала я, едва сдерживаясь, чтобы не закрыть лицо руками. Оно горело так, словно его облили кипятком. «Ты вся горишь, и это ощущается в воздухе. Кажется, мое сердце только что остановилось. А затем вернулось к жизни, забилось втрое быстрее. Калуму стоило следить за своими словами, иначе я могла упасть в обморок от стыда. Рано или поздно мимо нас пройдет кто-то более трезвый и поймет, что с тобой что-то не так». Калум наклонился к моему уху, но я не захотела отстраниться. С Калумом все было наоборот. «Прошу тебя, Элли, соберись. Еще чуть-чуть, и я растаяла бы прямо здесь, возле его ног. Во мне горело все, и никак не удавалось утихомирить эту силу бойца. И Калум, его присутствие совсем не помогало. Эти длинные холодные пальцы на моей горячей коже и губы у моего уха. Я была готова взорваться. Я повернулась к парню лицом. Хотела держать дистанцию, но, кажется, у меня это плохо вышло, потому что теперь мои ладони каким-то образом оказались на его груди. «Я собрана. У меня всегда все под контролем, Калум». «Тебе нужно отпустить то, что тебя так волнует». Он едва дотронулся до моих рук и положил свои ладони мне на спину. «Поэтому у тебя не получается отключить силу бойца». «Меня ничего не беспокоит», — отрезала я, но голос дрогнул. Лицо Калума смягчилось. «Я знаю, что ты злишься, но мне нужно, чтобы ты...» «Естественно, Калум. Естественно, я злюсь. Ты обманул меня». Калум нахмурился, на мгновение словно мысленно отстранившись, и прикусил губу, задумавшись. «Но я не могу сказать тебе большего, Эллиот. На то есть свои причины». Раз Калум только что использовал мое полное имя, значит, ситуация действительно серьезная. «Тогда мне больше не за что цепляться, Калум». Я вздрогнула и выдохнула. «А я хочу за что-то держаться, потому что не хочу разочаровываться в нашей дружбе. Прошу, назови мне хотя бы одну причину, Калум, иначе я потеряю доверие к тебе». Рот Калума сжался в тонкую линию. На мгновение показалось, что он сейчас что-то скажет, но стоило его губам приоткрыться, как они тут же сомкнулись. Он промолчал. Вновь. Меня осенило внезапное понимание. «Я доверилась тебе, но ты не ответил тем же. Верно, Калум?» В сердце что-то кольнуло, и я отступила, выскользнув из его непроизвольных объятий. Руки Калума безвольно опустились. «Ты мне никогда и не доверял. Я для тебя навсегда останусь очередным бойцом». Я развернулась к нему спиной и ушла прочь. На этот раз пробираться через толпу оказалось в разы легче. Может, потому что я действительно хотела скрыться от взгляда зеленых глаз как можно скорее. А может, потому что была настолько разбита и зла, что просто расталкивала каждого на своем пути. Почему я позволила себе думать, что Калум может стать для меня кем-то большим, чем просто бойцом, с которым я разделяю одно тренировочное поле? Не знаю, почему хотела считать его своим другом. Другом? Да, другом. Или нет, неважно. Доверие стало моей ошибкой. Больше я подобного не повторю. Никогда. Отыскать нужный столик мне помог заливистый хохот Эйприла, раздавшийся в углу. Ребята сидели там же, где я их и оставила почти час назад. Эйприл, закинув руку на плечи Алекса, смеялся над какой-то шуткой Сэма, в то время как Маршалл почти уснул. В руках у каждого было по стакану. Лишь взглянув на Алекса, можно было понять, что он не очень-то и рад стоящему перед ним нетронутому алкоголю, который ему явно навязал Сэм. Покачав головой, я приблизилась к ним. «О, Элли!» Эйприл тут же заметил меня и постучал по свободному стулу рядом. «Садись скорее, тут Сэм рассказывает про...» «Мне нужно вернуться в штаб», — бросила я, перебив его. «И желательно прямо сейчас». Эйприл убрал руку с плеча Алекса. «Что-то случилось?» Я оглядела остальных парней. Сэм казался заинтересованным, и даже Маршалл перестал клевать носом. Кажется, все мои эмоции отчетливо отражались на лице. А я не могла показать им свое волнение. У ребят появились бы вопросы, на которые я не хотела отвечать. Я заставила себя натянуть улыбку. Подумала, что пора вернуться. Вдруг тренер Макс решит проверить, соблюдаю ли я наказание. Кажется, ни один из них не поверил мне. Что ж, врать я тоже никогда не умела. Но кто-то позади меня привлек их внимание. Лицо Эйприла озарилось широкой улыбкой. «Неужели ты сумела привести к нам Калума?» «Разве? Чёрт!» Калум действительно материализовался за моей спиной. Он мельком взглянул на меня и тут же повернулся к парням, кивнув им. «Не против, если я присоединюсь?» Челюсть Сэма чуть не приземлилась на стол. «Ты сейчас серьезно?» — заморгал Эйприл. Калум пожал плечами. Решил сменить обстановку. Мои глаза сощурились. Я не понимала, зачем он последовал за мной. Убедиться, что я не сболтну лишнего? Или чтобы помешать мне сбежать к Пёрл за ответами? Как бы то ни было, впервые за долгое время Калум не оставил меня после очередного конфликта. Впрочем, это не имело значения. Я решила не присоединяться к парням, надеясь, что Эйприл поймет намек, и мы уйдем. «Сэм тут как раз рассказывал о прошлогоднем тесте». Казалось, Эйприл решил проигнорировать мой сигнал. Он был слишком увлечен происходящим и тем фактом, что Калум впервые с момента перехода в западный штаб сидел с ним за одним столом. «И о том, как удачно его провалил». «Эй, эй, эй!» — рассмеялся Сэм. «Я его провалил только потому, что со мной в команде был вот этот сонный мазила». Он большим пальцем указал на Маршалла, за что тут же получил от него легкий подзатыльник. «Ну и потому, что в первом же раунде нас поставили против сильнейшей команды на всем белом свете. Без обид, Калум». «Никаких обид, Самуэль», — равнодушно ответил Калум. «В общем, да», — продолжил Сэм, отведя взгляд от Калума. «Волею судеб нам выпал шанс биться против отряда центрального штаба». «Против отряда Линары?» Мои уши навострились. «И их бойца, третьего участника отряда». С этого момента разговор по-настоящему заинтересовал меня. «Расскажи больше». Эйприл сполз по стулу и облокотился на стол. «Говорят, их лидер, боец, способен убить фантома голыми руками. В одиночку». На этих словах кто-то усмехнулся резко, громко и дерзко. Так, будто Эйприл только что сморозил величайшую глупость на свете. Все обернулись на Калума. «Не обращайте на меня внимания», — сказал он загадочной полуулыбкой. Задумался о своем. «Ага, как же. Похоже, у мистера лучший боец среди всех бойцов возникли какие-то вопросы к другой команде. Неважно. Я слышал, их лидер вырос где-то в Европе или в Центральной Азии, точно не помню. Второй наемник — Зайон, из Штатов. А наемница Лира оказывается родом из какой-то азиатской страны, название которой я услышал впервые только в прошлом году, — продолжил Сэм. «Что за страна такая?» — изогнул густую бровь Эйприл. «Казахстан, вроде бы». Сэм задумчиво потер подбородок. «Я плохо запоминаю страны. У этих ребят интересный акцент — русский. Но при этом азиатская внешность. Разве не странно?» «Тогда точно Казахстан», — сказала я со вздохом. «Как-то мой отец отправился в путешествие на машине по главным городам Центральной Азии. Мне было тогда всего 5». «А что насчет того бойца?» В глазах Эйприла загорелся огонек предвкушения. «Он реально настолько силен?» Я стрельнула взглядом в Калума, ожидая очередного ехидного смешка. Но он промолчал, приняв нарочито расслабленный вид. «Я так и не увидел его в деле», — признался маршал. «Наемники одолели нас так быстро, что лидеру и пальцем пошевелить не пришлось». «Да ладно тебе», — протянул Эйприл с разинутым ртом. Я прищурилась, ожидая продолжения истории. Даже Алекс казался заинтересованным. «Он говорит правду», — кивнул Сэм, и улыбка спала с его лица. «Эти ребята будто слеплены из другого теста. Они на совершенно ином уровне. Казалось бы, Лира должна была стать их слабым звеном. Но нет, она настолько же крута, как и любой другой боец. И к тому же невероятно привлекает. Довольно», — резко оборвала я его. «Нужно мыслить шире, чем среднестатистический мужчина. Прошу, Сэм, это не так уж и сложно». Сэм растянулся в хулиганской улыбке. «После нашего сегодняшнего теста мое первое впечатление о ней не изменилось». Он перевел взгляд на Калума. «Разве ты не согласишься со мной, Калум? Ходят слухи, у тебя что-то было с той наемницей». Калум не шелохнулся. И лишь я заметила, как его руки в карманах сжались в кулаки, потому что мои проделали то же самое. «Если ты планируешь успешно пережить следующие операции, то предлагаю тебе заткнуться», — ответил Калум низким голосом. «Без обид, Самуэль». Сэм бегло глянул на меня и вновь улыбнулся. «Никаких обид, Калум». «Калум и та наемница?» «Хотя чему тут удивляться? Калум — взрослый парень. Естественно, у него были, будут... И, наверное, есть какие-то отношения. Это совершенно нормально. Нар-маль-но. Осталось только внушить себе эту мысль и перестать так сильно впиваться ногтями в ладони, иначе скоро пойдет кровь. И тогда всем станет ясно, что мне не все равно. А мне должно быть все равно». «Так вы правда не знаете, на что способен их боец?» — вновь спросил Эйприл. «Было бы неплохо выяснить на случай, если нашей команде вдруг выпадет шанс биться с ними в следующий раз». «Тогда вы точно будете в пролете», — мрачно вставил маршал. «Даже Фокс и его шайка не смогли их одолеть в прошлом году. А у Фокса, на секундочку, на 2 бойца больше, чем у команды Акселя». Во мне все замерло. «Прости, что?» Все взгляды обратились на меня. «Как зовут их капитана?» — переспросила я, не владея собственным голосом. «Это просто имя. Это всего лишь 76-е по популярности имя на всей планете. Им названы 4500 мальчиков. Я проверяла. И это даже не настоящее имя моего брата. Нет, это просто имя». «Аксель», — повторил маршал, и мое сердце пропустило удар. Я давно не слышала, чтобы кто-то произносил это имя вслух. «Если так подумать...» — протянул Сэм и подпер подбородок ладонью. «Я все это время пытался понять, почему твои глаза кажутся мне такими странными». «А ты мастер делать девушкам комплименты», — подметил Эйприл. Но я промолчала, не в силах привести мысли в порядок. «Твои глаза очень похожи на глаза того парня». Тем не менее, продолжил Сэм. «Всего 1% людей на Земле обладает серыми глазами. Целый 1%. Это много. Это не может быть он. Фамилия?» Сказала я охрипшим голосом. «Назови мне его фамилию». «Элли», — обеспокоенно произнес Эйприл, но мой взгляд был прикован к Сэму. «Кажется, ты побледнела». Кто-то слегка дотронулся до моих пальцев. «В чем дело?» — послышался тихий голос Калума. «Ты его знаешь?» «Я не могу ответить на этот вопрос, пока не узнаю его фамилию», — твердо сказала я, чувствуя, как тело охватило слабость. «Фамилия Сэм. Ты ее знаешь?» К моему сожалению, Сэм покачал головой. «Нет, прости, не знаю». Видимо, я действительно побледнела, раз Сэм не стал подшучивать надо мной и ответил честно. Разочарование окунуло мое сердце в безнадежный холод. Мой брат мертв. Он умер 11 лет назад, в той глупой больнице с разрисованными голубыми стенами. Аксель мертв. В мире не бывает чудес. Он мертв. Брас, вдруг произнес Калум, и я тут же повернулась к нему. «Аксель Брас. Так его называют в центральном штабе». «Брас. Элио Брас». Кажется, в следующий миг я потеряла равновесие. Стул скрипнул, и чьи-то холодные руки спасли меня от падения, придержав за плечи. Теплое дыхание согрело макушку. Перед глазами кружились лица, и я забыла, как дышать. «Элли!» С недоумением обратился ко мне Эйприл, вскочив на ноги. «Что не так?» Я отстранилась от Калума и оперлась ладонями о круглый стол. «Вдох. Выдох. Соберись, Элли. Соберись, или ты кого-нибудь сейчас убьешь от шока. Аксель Брас?» На этих словах мой живот скрутило. «Мой старший брат».